Если он забыл свою куртку в нашей конторе, то вряд ли она к нему вернется. Сплошь варье. У меня как-то сперли футляр для ключей, купленный в Евро-Дислейленде. Со спящей красавицей. Это мой любимый мультик. Я питаю слабость к мультяшкам, такие милые. Альварес и Селина. Что же мне надеть, если Рэй пригласит меня во времена года? Маленькое черное платье или красное атласное? В красном декольте глубже. Но черное так подчеркивает мои бедра. Надо их примерить. О-ля-ля! Эти платья такие старомодные. Как я могла их носить? Надо завтра же прикупить что-нибудь соответственное. Иначе, если Рэй пригласит меня куда-нибудь, мне придется отказаться. Чертов целлюлит! Нужно срочно вновь взяться за упражнение, чтобы привести себя в норму. Я чудовищно растолстела, это правда. Просто самка кита, лопающаяся от жира. И при этом помирающая с голоду. Так, киш Лорен или пицца 4 сыра? Пицца! Микроволновка, картонная тарелка. Новый вариант с желтыми розами. Очень миленькая. Бокал. Бутылка белого вина. Оно хорошо охладилось. Хоп! К столу! И пусть меня больше не беспокоит. О, я, должно быть, задремала. Такой был недосып. Теперь восполняю упущенное. Да еще и жажда одолела. Это все пицца. А может, шардоне, черт возьми, бутылка пуста. Видно, я разволновалась из-за этого Картера, рвущегося в сериале куда-то ехать с гуманитарной миссией. Он что, не понимает, как она его любит? Как необходим ей. Да чего тупы бывают мужчины? Тщеславные, надоедливые, эгоистичные. О-ля-ля, Рэй вот-вот появится, а я не готова. Взмах щеткой для волос, мазок помады, ух, нет. У меня на щеке отпечаток подушки, просто жуть. Скорее приложить кусочек льда. Ну вот, я готова. 21.58. Графин с портвейном, пепельница, пачка Marlboro Light, рондо Венециана в качестве музыкального фона. Нежно, гламурно, загадочно. 21.59. Как колотится сердце. 5 секунд, 4, 3, 2, 1. Поехали! Добрый вечер, Эльвира. Я так соскучился. Я тоже, Рэй. Как твоя поездка? Это неинтересно. Лучше расскажи о себе. Ты мечтала обо мне? Чувствую, что краснею. Да, я о нем мечтала. Он такой большой во мне. Молчишь? Боишься сказать мне? А ты, Рэй, ты мечтал обо мне? Каждую ночь напролет я ощущал, как ко мне прижимается твое пылающее тело, губы, твоя рука скользит по моему животу. У тебя такая нежная рука. Рэй! Соединение в настоящее время прервано. О, нет-нет, это невозможно. Только не сегодня, не сейчас. Неужто отсоединился этот проклятый кабель? Рэй, подожди, не уходи, вернись. Я тоже мечтала о том, чтобы твои руки касались меня повсюду. Сбой в электросети из-за геомагнитной бури. Пятна на солнце. О, ты здесь. Я всегда здесь, Эльвира, всегда рядом с тобой. Ты как свеча, озаряющая мои одинокие ночи. Не хочешь меня согреть, Эльвира?» «Да, но как?» «Ляг рядом со мной. Что на тебе надето?» «Моя атласная ночная сорочка, тонкая, почти невесомая, и чулки в сеточку». «О, хорошо! Ты прелестная девушка! Иди, ляг рядом. Здесь тепло. Позволь ласкать твою грудь, чтобы мои горячие руки ощутили тонкий атлас, ощутили, как твердеют твои соски. Мои пальцы трепещут от ласковых прикосновений. О, Рэй, ты меня сводишь с ума. Ты чувствуешь, как моя рука медленно спускается по твоему животу, скользит по твоим нежным обнаженным бедрам, которые... Не спеши, Рэй, мы ведь даже еще не поцеловались. Постой, поцелуй меня. Я не могу ждать. Я слишком сильно хочу тебя. Рэй, остановись, или я уйду. Эльвира, Эльвира, я дрожу от напряжения. Позволь овладеть тобой, Эльвира, взять тебя. Я отбарабаниваю на клавиатуре. Рэй, как ты смеешь? Я тебе не проститутка. Давай, прошу тебя. Ну как? Тебе так нравится? Тебе хорошо так? Сволочь. Я разъединяюсь. Мои щеки пылают. Грязный тип, подонок. Не хочется заплакать. Не пойму, почему. 2 недели назад с Латин Лауэ все было точно так же. Все они свиньи. Мне хотелось вновь войти в сеть, чтобы посмотреть, там ли еще Рэй. Но мне было немного страшно. Идиотизм. Он не может меня видеть. Он даже не знает моей фамилии. Адреса тоже не знает, только мейл. С него бы сталось заявиться сюда, опрокинуть меня на кровать, сорвать платье и принудить меня овладеть мной по-скотски. Пусть даже я буду кричать и умолять его. Я отбиваюсь, стискиваю бедра, ягодицы, чтобы он оставил меня, но он... Его там нет. Разъединился. «Ненавижу тебя, Рэй-насильник. Я помещу другое объявление, очень строгое, например. Красивая, сентиментальная женщина ищет одинокого, романтически настроенного, любезного ковбоя. Ужин при свечах и прогулки по берегу моря приветствуются». «Угу. И окажусь среди вдовцов, которые жаждут, чтобы кто-то погладил им рубашку. Ну, такой вдовец с брюшком, прогуливающий на поводке жирного пуделя. И потом сентиментальная, вроде как болтливая. Это уже к Селине. Нет, нужно выражаться прямо. Меня зовут Эльвира, уравновешенная 40-летняя женщина. Обожаю развлечения. Хотела бы встретить настоящего мужика, который сможет увлечь меня в волшебные сады любви». «Отлично. Только на это клюнет куча гуляк». «Ты хочешь волшебной любви, курочка? Так вот она. Давай, пой». Еще один отвратительный Рэй. Надо сказать, что он был таким нежным, забавным, понимающим. Он сказал, что ощущает то же, что и я, что он одинок, что мечтает о женщине, с которой можно было бы говорить, быть самим собой. Насчет быть самим собой так он и был. Я перечитала его сообщение и покраснела. На экране появилось новое послание. «Извини, Эльвира. Не знаю, что на меня нашло. Меня сбило с толку желание. «Оля-ля! Отвечать или нет?» «Отвечаю». «Я больше не хочу общаться с тобой. Ты просто свинья». «Прошу прощения, моя дорогая, моя прелесть, но это был сильный, неотвратимый порыв». «Как бы там ни было, Рэй, ты обидел меня. Правда, обидел». «Знаешь, я хочу, чтобы мы как-нибудь вечером поужинали с тобой, сидя рядом, близко. Ужин при свечах, в баре, где тихо играет пианист». «Но ты живешь на расстоянии в 500 километров, Рэй, и ты не можешь взять сейчас отпуск. Ты ведь говорил». «Я попытаюсь так спланировать поездки, чтобы приблизиться к тебе, моя птичка». «Ну как? Разве я говорила ему, где я живу?» «В какой бред я влипла, самоисповедуясь!» «Мне нужно ощутить жар твоего тела, огонь твоего взгляда, устремленного на меня. Я жажду узнать твою кожу, запах, улыбку». «Ну да, я тоже, Рэй». «Пожалуйста, прости меня. Я была в шоке. Я опасалась, что тебе нужен лишь секс». «Эльвира, я не такой. Мне необходима нежность, чувство, необходима ты». «Скоро, Рэй, уже скоро». «Нам пора расстаться, мне вставать в 4 утра. Предстоят сплошные разъезды». «Спокойной ночи, Рэй, думай обо мне».